«Да, так оно и есть», — сказала она. Ее роман с этим смешением греческих и римских богов, с его высокопарным языком, с его экстравагантностью, утомляющей своей чрезмерностью, Эсме преодолел исключительно из любопытства. И все же раскалявшаяся добела атмосфера некоторых его страниц и его опаляла своим жаром. Он вполне мог понять, как захватывала она менее привередливых читателей, которым не было дела до критиков, находивших в этих произведениях неточности и несоответствия. «Ты страдаешь?» — спросил он, и тут же пожалел, что задал этот вопрос, с ужасом представив, какие за этим последуют описания томящейся души и творческих мук. «Этого мне не вынести», — подумал он. Она дотронулась до груди. «Здесь», — сказала она, — «здесь не способна я пережить то, что происходит. Мне трудно дышать, когда я пишу. Дыхание задерживается, а потом исторгается из груди короткими спазмами. Я чувствую, как по мне пробегают судороги. А потом, когда я поднимаюсь, начинается боль. Хорошо, если мне удается ее извергнуть». «Почему ты смеешься?» «Ты меня изумляешь и приводишь в восторг», — сказал он. «У меня родилось к тебе очень много вопросов. Мне бы хотелось узнать о тебе как можно больше перед тем, как я начну писать портрет. Вот, например, что появилось раньше, одиночество или романы?» Она не отвечала. «Ты рассказывала мне кое-что о себе, о детстве, о девичестве, но рассказы эти между собой не сходятся. Я никак не могу увязать одно с другим. Какое-то звено отсутствует. И как же я смогу писать твой портрет, если не пойму, что к чему? Что, к примеру, случилось с тобой в Италии?» «Я никогда там не была». «Но что же тогда у тебя связано с Италией? Любовь?» «Мне почему-то кажется, что да, любовь. Это такая вещь, которая всегда делает нас несчастными». «Я страдала от ревности», — ответила она. И потому, что она отвернула от него лицо, он почувствовал, как в горле у нее застрял комок. Портрет продвигался, а вместе с ним росло и беспокойство Норы. У ее дня рождения, после всех намеков и приготовлений, Энджел в конце концов просто забыла. День этот наступил и прошел, и ни одна из женщин ни словом не обмолвилась о том, что это за дата. А потом Нора рано легла спать, уязвленная до глубины души. В ее жизни теперь появилось много болезненных вещей. Брат стал совсем бесчувственным, подруга ему подстать. К тому же при Энджел боль, испытываемая Норой, становилась еще более мучительной. Она терпела свои страдания стойко и смиренно и не могла себе представить, что на свете есть хоть одна женщина, которая столь же сильно страдает. У нее не было иного способа избавиться от этих мучений, кроме собственной смерти.